Глава 27. Чучельник. Они бросились наверх, перепрыгивая через ступеньки. Первым бежал Рокки, держа в руках по револьверу, готовый при необходимости тут же открыть огонь. Дайл старался не отставать, держа перед собой меч. Веревочка с узелками повисла на запястье, куда он ее привязал еще на лужайке. Они влетели в холл второго этажа, точно два смерча. Но холл был пуст и безжизненен. Из него словно два рукава вытекали темные коридоры с множеством закрытых дверей. Откуда слышались голоса? Кто тут кричал? Какой путь избрать? Рокки крутанулся на месте, пытаясь сориентироваться, куда им дальше. Но второй этаж хранил молчание, не спешил выдавать свои секреты. Откуда они появились, Дайл не мог сказать. Вот их нет, а через секунду они несутся на охотников со слепой, отчаянной жаждой убить. Они словно материализовались в пространстве, шагнули из другого мира, не открывая врат. Возможно ли такое? Их было четверо. Высокие, рослые мужчины с густыми волосами, опутанными металлической паутинкой сетью. Чернобородые, в кожаных куртках с нашивками и заклепками и с мечами в руках. Похожи друг на друга, словно братья-близнецы. Рокки успел заметить их, отпрыгнул в сторону, чтобы не угодить под копыта дикого стада, и начал стрелять. Первые пули ушли куда-то в сторону, но зато последующие ложились в цель, как одна. Первый мужик споткнулся, получив три пробоины в грудь, и рухнул на пол мертвым. Второй перескочил через него и удивился маленькой дырочке во лбу, которая образовалась неожиданно от случайного столкновения с пулей. Толчками из нее забила кровь. Но на этом череда стрелковых удач Рокки закончилась. Отбросив стволы в сторону, он выхватил меч, готовясь обороняться. Он прикрыл Дайла собой, намереваясь взять обоих врагов на себя. Мальчишка еще молод, не так опытен в мечном бое, нечего ему под клинок подставляться. Дайл понимал, что в чем-то Рокки прав, но это его злило. Отсиживаться за чужими спинами не по нему, тем более после всего того, что с ним случилось за последнее время. Он вернул меч в ножны, сейчас от него мало пользы, и сдернул с запястья веревочку с узелками. Их осталось очень мало, два оборонительных и три атакующих. Но для этой ночи должно было хватить. С сожалением, Дайл развязал атакующий узел, выпуская заклинание на свободу и нацеливая его на нападающих. Все произошло мгновенно. Вот Рокки сражается с близнецами, все больше держа оборону, так как они насели на него плотно и не дают вздохнуть свободу полной грудью. Никакого шанса на наступление. И вдруг холл наполняет ледяной ветер. Дайл мгновенно замерз, а близнецы падают на пол, заливая его кровью. Стремительные ледяные секиры разрубили их на несколько частей. Это был сам ветер, образовавший такие тонкие и острые струи, что резали даже дерево, как масло. Рокки обернулся на Дайла. «Ну ты напустил мороза. Как бы теперь согреться?» — пробормотал он, ежась от холода. «Все равно спасибо». Дайл кивнул. Благодарность принята. Надо идти дальше, хотя бы для того, чтобы убраться подальше из выстуженного помещения. Рокки подобрал револьверы. Нельзя разбрасываться оружием. Перезарядил их. Изрядно опустевшая веревочка вернулась на запястье Дайла. Он вновь вытащил меч, готовясь к неожиданностям. Они сделали несколько шагов по правому коридору, откуда пришли близнецы. Осторожные шаги. Опасность могла появиться незаметно, как эта четверка в сетчатых шапочках. Дайл почувствовал, как вздрогнул воздух, картинка перед глазами поплыла, возникли цветовые пятна, словно вспышки фейерверков, затем слились воедино, закружились. И вдруг все пропало, так же внезапно, как появилось. Он обнаружил, что стоит в огромной, поражающей воображение зале. Вдалеке виднелись колонны из черного мрамора, поддерживающий каменный свод, статуи древних воинов и прекрасных женщин. Частично они оказались повреждены. У кого рука отколота, у кого нога, у кого нет носа или грудей. Безжалостные следы времени и варварства. Освещалась зала рядом чадящих факелов, висящих под потолком. «Где это мы?» — выдохнул Даил, пораженный увиденным. «Складка! Одна из складок! Вот что ваш чучельник удумал! Затащил нас в складку!» — сказал Рокки зло и плюнул на пол. «Что это такое?» «Пространственно-временная ловушка. Никто из наших магов не умеет ее делать, но мы с ней сталкивались уже. Складка находится вне времени и пространства. В отличие от мешка, она запутанная, и выбраться из нее намного сложнее. По сути, выход знает только тот, кто ее создал. Мешок — естественное происхождение, а складка рукотворна», — разъяснил Рокки. Времени на подробную лекцию не было. Складка, чем бы она ни являлась, отнюдь не была безлюдна. В дальнем ее конце шло сражение. В мелькающих, стремительно передвигающихся по мраморным плитам фигурах Даил узнал Криса Картатоса и Троя Смита. Им противостояли два монстра, метра под два ростом, вроде монги как монги, только переростки да с собачьими головами, шоколоиды какие-то. Они были вооружены секирами и очень ловко ими орудовали. Несколько трупов шоколоидов лежали неподалеку. Даил первым бросился на помощь учителю. Рокки побежал за ним. Но у них была своя судьба в этой схватке. Наблюдавший за гладиаторской ареной чучельник, он сидел на балконе в роскошном, достойном самого лорда-управителя кресле, шевельнул рукой, и на пути Даила стали открываться межмировые врата. Другие врата запустились чуть в стороне, отрезая им путь к отступлению. Даил не мог это видеть, но чучельника забавляло все, что происходило на арене. Кто-то называл это место «складка», а он величал «арена». Именно сюда он доставлял монгов, которые сражались ему на потеху, проливали свою кровь, а он питался их эмоциями, чувствами, болью и яростью. Словно ненасытный паук, он высасывал из них все до последней капли, после чего уничтожал жалкие подобия монгов. Высушенные мумии, не способные даже самостоятельно передвигаться, такими становились победители его арены. Но теперь у него сильные бойцы, которых и искать особо никто не будет. Не надо создавать эфинга, чтобы копии заменили живых монгов. А каждая такая копия выпивала из чучельника много сил. Он облегченно откинулся на подушке, поправил на голове цилиндр и поднес глазам театральный бинокль, хотя он ему и не нужен был. На таком расстоянии чучельник видел все так, словно бой происходил у него на ладони. Какой все-таки это удивительный мир! Чучельнику нравилось в нем все больше и больше. Обычно он не мог удержаться на месте год-другой, лет 5-10, и он терял интерес к миру, который его приютил. Но в Орнитрине он жил уже второй десяток, кочуя из города в город, и никак не мог насытиться этим чудесным миром с его странными обитателями. Только одно омрачило его жизнь в последние дни. Появление шепчущего, странного существа, пришедшего из неведомого ему мира. Когда он появился в Дарригаре, произошел страшный пожар в Адмиралтействе. Чучельник видел, как оно полыхает со стороны, но приблизиться к месту пожара не посмел. Он также видел и подозрительную личность, закутанную в серый плащ, которая выбралась из пожара за несколько минут до прибытия городской стражи и пожарных. Огонь обнимал ее со всех сторон, но не причинял вреда. Неопалимое существо осмотрелось по сторонам, дернулось, смазалось в пространстве и исчезло. Чучельнику оно тогда сразу не понравилось. Как же он оказался прав? Когда шепчущий пришел к нему несколько дней назад и потребовал подчинения, Чучельник послал наглеца к черту, преисподнюю, в кубок миров, во все тяжкие. Но, как оказалось, послать одно, а противостоять шепчущему — другое. Вспоминать о том, что произошло потом, что сделал с ним шепчущий, чучельник не мог без содрогания. Каждая клеточка его тела помнила о той боли, которую причинил ему пришелец. Его тихий, вкрадчивый голос, за который чучельник и прозвал его шепчущим, вселял в сердце ужас. А ведь он так стар и, казалось, уже все видел в своей жизни. Он и не знал, что способен испытывать страх. Добившись своего, шепчущий оставил его в покое. Но когда чучельник ему потребуется, он вернется и заставит его встать под свои стяги. В этом не было никакого сомнения. И ослушаться шепчущего он не посмеет. Даил увидел открывающиеся врата. Если он не остановится, то влетит в них как раз в момент открытия. Но он уже не мог остановиться, это было выше его сил. Мальчишка повернул налево, стараясь обойти препятствие и одновременно притормаживая. Ворота открылись, и из них посыпались чернобороды с металлической сеткой на голове. На Даила посыпались удары. Он упал, перекатился в сторону, скинул над собой меч, принимая один удар, отражая второй. Открылся второй портал. Из него выпрыгнули шоколоиды. Послышались револьверные выстрелы. Рокки открыл огонь с двух рук, уничтожая врага. Долго им так не продержаться. Чернобородых много, да и шоколоидов достаточно. Вдвоем они против них не выстоят. А Крис и Трой Смит слишком далеко, да у них и своих забот предостаточно. Похоже, это полная засада. Живыми им из этой передряги не выбраться. Даил думал, что предчувствие скорой смерти его должно хоть как-то огорчить, но оно только зажгло в его сердце с новой силой огонь, жажду жить. Он набросился на ближайшего чернобородого с яростью, достойной великих героев древности. В глазах пришельца проскользнуло удивление, когда его голова рассталась с телом. Но убить одного бородача — это не победа. На фоне общего сражения это даже не играло никакой роли. Их слишком много. Даил перебросил меч в левую руку. Продержаться бы хотя бы одну минуту, этого должно хватить. Он сдернул аккуратно веревочку с руки, отпрыгнул назад, отбросил меч и распустил оборонительный узелок. Бородачи, а их уже набралось к этому времени с десяток, застыли на одном месте. В их глазах взорвался ужас. Они никак не ожидали столкнуться с тем, что увидели. Только одна беда. Даил не мог видеть то, что видели сейчас они. Это был ужас специально для них. Все их самые кошмарные страхи предстали в одночасье перед ними. И умудренные жизнью и сражениями дядьки не выдержали. Они бросились прочь. Один из них схватился за сердце и упал на мраморные плиты. Кажется, сердечко не выдержало. Остальные достигли врат и исчезли в них. В ту же секунду врата закрылись с характерным хлопком. «Отлично сработано!» — подумал Даил. Прайм-серп и словно в воду глядел, когда снаряжал его в путь. Если бы не эта волшебная веревочка, то быть бы ему мертвым уже 100 раз. Все-таки исход битв решают не только сила мускул и острота меча, но также и мастерство владения магией. Даил поклялся себе, что когда вернется, поднажмет на занятия с магистром Праймом Серпием. Если у него есть талант, то нужно раскрыть его на все 100. Чучельник презрительно фыркнул. Люди из Праймана, одного из самых отдаленных миров Великого Серпантина, так странники называли связку обитаемых миров, по которым можно было путешествовать через врата. Не оправдали его надежд. Драпанули с арены, словно по их пяткам несутся все демоны ада. Мальчишка применил какое-то сложное заклинание. Он не сумел его разобрать. Но это что-то, с одной стороны, очень наивное, но сплетенное искусно. Неужели этот юный охотник сам его придумал? В это верилось с трудом. Прайманы сбежали. Это, конечно, плохо. Но он найдет способ отплатить им за это чистой монетой. Ведь у них был контракт, который они нарушили. Они купили спокойствие своего мира и своих семей за услугу, которую не смогли осуществить. Значит, расплата близко. Но это в сущности не так уж и важно. Сражение на арене продолжается. И у чучельника имелись еще козыри в рукаве. Есть чем удивить этих наглых и самоуверенных охотников. Они посмели помешать ему, перешли ему дорогу. Так пусть теперь умоются кровью. Рокки бился с шоколоидами из последних сил. Чувствовалось, что это сражение его изрядно измотало. На его теле уже появились свежие отметины. Куртка рассечена, из лоскутов сочится кровь. На щеках и лбу появились царапины. Оставалось удивляться его реакции и силе. Если бы он чуть замешкался, то секира бы не царапину на лбу оставила, а пол головы снесла бы. Даил подхватил с пола меч и бросился ему на выручку. Все-таки Крис его не просто так натаскивал, кое-что он уже умел. А эта отрыжка иных миров биться на мечах умело из рук вон плохо. Хотя шоколоиды своими секирами владели вполне неплохо. Добежать до Рокки у него не получилось. Справа послышался жесткий механический треск, скрежет и визг. Посыпались синие искры, и в пустоте арены стали раскрываться ворота перехода. Даил не мог не оглянуться на новую опасность. Как только он увидел механического монстра, появившегося из новых врат, он и думать забыл о Рокки. Тут бы самому живым остаться. На арене появилась механическая гусеница, сделанная из железа с множеством шестеренок, передаточных ремней, склепок и прочей искусственной ерунды. Она сразу же показалась Даилу очень опасным противником. Передвигалась быстро, семеня маленькими, но очень проворными лапами. Да к тому же ее лапы жало, которые она бережно прижимала к туловищу, внушали большое опасение. Как бы еще она ядом не стала плеваться, мелькнула мысль, которую Даил тут же поспешил прогнать дальше. Не хватало еще накаркать. Механическая гусеница в считанные секунды настигла его. Взметнулись вверх лапы, развернулись и ударили жалами по тому месту, где он только что стоял. Даил оказался уже в стороне, взмахнул мечом, намереваясь обрушить его на маленькую голову твари, когда громыхнул выстрел, и голова гусеницы разлетелась осколками. Мальчишка обернулся и обнаружил у себя за спиной закидывающего за спину ружье Криса и стоящего рядом с ним, покрытого слоем чужой запекшейся крови, Троя Смита. Они уже расправились со своими шоколоидами и поспешили на выручку напарникам. Трой Смит обогнул Даила и бросился на помощь Рокки, изрядно вымотанному, но все же еще бьющемуся с пришельцами. — Ты как? — спросил Крис. — Порядок, — сказал Даил. — Что это у тебя? — спросил охотник, показывая на рану на груди. — А, тварь царапнула. — Какая? — Похоже на паука с головой Монга. — Кробер. Это плохо, драконья отрыжка. Очень плохо. Тебе нужно противоядие и срочно. Ладно, выберемся, справимся. — А чем мне это грозит? — спросил Даил. От предсказания охотника его бросило в холодную дрожь. — Если вовремя не принять противоядие, то сначала тебе начнет бить лихорадка, потом появится видение, одно другого хуже. Ты перестанешь отличать явь и вымысел. Закончится все смертью. Один из тысячи выживает. Ты чучельника видел? Ничего себе предсказание. Даилу срочно захотелось выбраться с арены, но без чучельника об этом не стоит и мечтать. Нет. Откуда? Вон там, справа. Если приглядеться, балкончик видишь? Ага, вот именно там. Да не гляди так явно. Смотри аккуратно, чтобы он тебя не заметил. Он там на балкончике и сидит. За нами наблюдает. Развлекается так. Драконья отрыжка. «Зачем ему все это нужно?» — удивился Даил. На арене возникла временная пауза. Только Рокки в компании Троя Смитера убились с шоколоидами. И у них это успешно получалось. Количество врагов постепенно сокращалось. Новых напастей не предвиделось. Можно было и чуть передохнуть. «А он, по сути, тоже охотник. Жить без этого не может, так я его понимаю. Но надо его взять, чтобы поговорить по душам. Тогда точно все и выясним». «А как до него добраться? Балкон далеко». «Вот тут думать надо. Он нас на эту арену забросил. Теперь развлекается. Нам его обхитрить надо или вырубить. Тогда у нас появится шанс выбраться. А то затравит он нас тут, как пить дать затравит». Даил ничего не ответил. Он пытался сообразить, чем тут можно помочь. У него на веревочке осталось всего один оборонительный и два атакующих узла. Не сильно-то можно разгуляться. Оборонительный — туманная мгла, дезориентирующая на время заклинания. Очень слабенькая, сейчас оно им вряд ли поможет. А из атакующих остался таран и проволока. Можно было бы попробовать ими шарахнуть, только вот достанут ли они чучельника? Все-таки он очень далеко, а у заклинания имеется радиус действия. Они могут долететь, но по дороге растерять всю свою силу. Правда, выхода другого нет. Надо попробовать. А где еще один охотник? Этот, как его, черный вук? Только тут Даил заметил, что в их рядах кого-то не хватает. Погиб, как только нас в складку затащило. А что это за твари? Почему они сразу нападают, как только врата открываются? Словно только и ждут, когда их на волю выпустят? — спросил Даил. Вероятно, так и есть. Чучельник оперирует временем и пространством и открывает врата в весьма неприятные миры. И твари эти попадают к нам либо во время охоты, либо по специальной договоренности. Кто знает, какие у него торговые отношения с этими мирами? Нам с ним еще разбираться и разбираться. Ты тут в голову не бери. Это дело будущего. Нам бы выжить, да чучельника связать. Вывалил на ученика гору информации Крис. Я попробую. Не знаю, получится или нет. Пробормотал Даил, снимая с запястья веревочку. Что ты сказал? Не расслышал Крис, но почувствовал неладное. Чучельнику как раз надоело наблюдать за вялым действием на арене. Эти охотники каким-то чудом умудрялись расправиться со всеми напастями, которые он для них приготовил. Вот что значит профессионалы своего дела. Не то что эти кисейные барышни, которые при виде Рокарерра, механической гусеницы с планеты Табл, начинали дико верещать и в конце концов падали без чувств, после чего оказывались полностью во власти монстра. Чучельник никогда не задавался вопросом, зачем люди с планеты Табл создают такие уродливые создания, но Рокарерра еще не самый безобидный из них. Возможно, им так же, как и ему, просто скучно жить. Но эти барышни так сладко верещали и излучали такое количество сладкого ужаса, что он получал истинное удовольствие, поедая их эмоции. И после этого был очень долго сыт. С этими охотниками по-другому. С ними скорее останешься голодным. Но сколько удовольствия наблюдать за тем, как они отчаянно сражаются за свою жизнь. Чучельник облизнулся и огладил аккуратную седую бородку. Сейчас бы бокал отличного выдержанного вина. Стоило ему об этом подумать, как оно появилось перед ним на столике. Он взял бокал в руки, покачал в руках, наблюдая за появлением маслянистых дорожек, и отхлебнул. «Кажется, эти охотники заскучали. Надо им добавить работы». У него оставалось еще несколько сюрпризов. Не все врата на сегодня он еще использовал, так что настала пора открыть самые любопытные тайники и выпустить самых страшных монстров. Он взмахнул рукой, пропуская через себя заклинание открытия, когда почувствовал что-то неладное. Заклинание уже успело освободиться и стало работать. Но что-то неизбежное, словно землетрясение или тайфун, неслось в его сторону. У него не оставалось возможности и времени избежать столкновения. Чучельник был слишком самоуверен, считал себя неуязвимым. За что и поплатился. Его провели, обманули и уложили простым заклинанием. Этого быть не могло. Но это случилось. Он попытался заслониться, выстраивая перед собой щит, но не успел. Таран со всего размаха впечатал ему в грудь. Вместе с креслом его откинуло к задней стенке, изрядно припечатало. Кресло разлетелось в труху, в глазах у чучельника помутилось, заболели легкие, а ребра, кажется, превратились в суповой набор, раскрошились на множество мелких костей. Но это все ничего, это можно вытерпеть и можно восстановиться. Эти охотники еще поплатятся за свою самонадеянность. Перед глазами плавали черные пятна. Чучельник начал вставать, когда на него обрушилось новое заклинание. Его словно спеленали колючей проволокой, так что ни охнуть, ни вздохнуть. С каждым движением колючки все больше и глубже вгрызались в его плоть. Он мог бы попробовать колдовать, но рот его оказался заткнут разрастающейся внутри колючкой. Горло горело, язык распух. Вдобавок ко всему, колючая проволока словно оказалась чем-то смазана. Его сознание медленно поплыло. Он перестал соображать, где находится и что с ним происходит. Через секунду чучельник упал на пол без чувств. «Молодец, парень!» — восторженно воскликнул Крис. В порыве чувств он хлопнул мальчишку по спине. От этого удара Даил чуть не улетел под ноги к Трою Смиту, который вытирал меч об одежду одного из шоколоидов. Рокки сидел на мраморном полу и тяжело дышал. Враг повержен, но сил практически не осталось. «И как это ты догадался? Веревочка тебя серпи снабдил?» «Молодец! За эту веревочку он с меня бы целое состояние содрал!» Продолжал радоваться Крис. Даил тоже хотел предаться всеобщему ликованию. Враг повержен и пленен. Теперь можно выбираться из складки. Только что-то подсказывало ему, что все еще не закончено. Какое-то странное, ноющее чувство в районе сердца. Он стал оглядываться, словно что-то искал, и первым увидел, как задрожал воздух, завихрились и открылись врата, из которых тут же ударил столб огня.